Глава 20. Ранди. С проклятым зеркалом в руках я стояла долго, словно меня превратили в соляной столб. Хотелось бежать, рыдать, кричать, но я окоченела на месте, в висках стучала. Я терпеть не могла принца Эйвара, но такой участи никто не заслуживает. В конце концов, он мальчик, и, наверное, даже на пару лет младше меня. Я ведь студентка-переросток, которую изначально никто учить не собирался. Дед говорил, что стать замужней женщиной мне не грозит, потому что в наших краях никто таких, как я, ни человека, ни хендера, к себе в семью не возьмет. Моя участь давно была ясна. Если я не выйду замуж, я должна буду всю жизнь прожить в семейном доме, помогая старшему из мужчин, деду или дяде, или потом Стайлю, повторяя судьбу моей мамы. И хотя это порой казалось ужасным и несправедливым, теперь меня и такой удел не ждет. Только Дисволт. Внутренний голос шептал змеям. «Это если узнают. Ты молчи, молчи, молчи. Принц Эйвар получил свое, такова его судьба». А душа сворачивалась, и сердце в комок, и дышать было невозможно. Так только, редкими, рваными всхлипами. А потом я упала в траву и все-таки расплакалась, поливая драконье зеркало собственными слезами. Я почти ничего не видела от слез. Мой мир и без того хрупкий разрушился. Всегда казалось, что правильно поступить — значит помочь, спасти, отдать свое, пожертвовать, чтобы другому стало лучше. Думалось, что я и не умею ничего делать так же хорошо, как служить и спасать. И совсем не важно, что в ущерб своим интересам, где-то там, на небесах, Богом это зачтется. Я решила, что если уж по праву рождения я изначально не была хороша, буду хорошей своей жизнью, принесу добро, свет, любовь тому, кому будет надо. А оказалось, внутри меня раздался грохот, словно обвал скалы, подкошенной землетрясением. Это рухнуло мое основание. Я совершила преступление. Я практически убийца. Мне хотелось не быть. Вина закрутила все мое существо и начала пожирать внутренности, как голодное чудовище. Стало тошнить от того, что весь этот кошмар натворила я и никто другой, потому что посчитала себя умнее, добрее, лучше того же сэра Алви. Дыхание стало совсем колючим. Что-то оцарапало мне пальцы. Я раскрыла заплаканные, опухшие глаза. Широкие листья под моими руками засохли, превратились в уродливые, сухие, покрытые колючей коркой, как ржавчиной. Я разрыдалась еще громче. «Это я, монстр, а не кто-то там! Ядовитая, а вовсе не святая!» Я подскочила и оглянулась, как волчица в ловушке. Показалось, что кто-то идет. Кричать? Звать на помощь? А что я скажу? Мой взгляд упал на прозрачную гладь озера. И вдруг меня посетила единственная здравая мысль. А если попробовать вернуть принца так же, как я вытащила проклятого черноглазого демона, брата сэра Алви? Почему я доверилась ему, если даже имени его не знаю? Я вытерла платком мокрые щеки, затем оттерла зеркало. Выглядела я ужасно, красноносая, опухшая от слез, взъерошенная. Впрочем, какая разница? Надо попробовать все исправить. Я уселась и затихла. Закрыла глаза, пытаясь снова раскрутить энергии. Сосредоточиться не получалось. Тогда, чтобы успокоиться, я попробовала просто дышать. Глубоко и медленно. Вдох, выдох. И вдруг почувствовала, как ко мне тянутся эманации растений. Говорят что-то, шепчутся взволнованно. Я распахнула веки и оглянулась. Ничего не происходило. Только легкий ветер пробегал по листьям, словно под чьими-то пальцами. Я помолилась, раз уж с энергиями ничего не получалось, и положила зеркало в воду. Настроилась, взывая к принцу, но как долго я не смотрела в артефакт, результата не было. Только мое собственное отражение в легких колебаниях волн озера. Я перешла на перегей и вздрогнула. Мир вокруг дрожал не в искрах волшебства, а в темной дымке, полной каких-то кабальтовых и ртутных штрихов, словно перечеркивающих мир, зарисовывающий его как черным грифелем карандаша. Мое отражение вдруг размылось и стало перекошенным, словно зеркало видело, что я подделка и вообще не та, за кого себя выдаю. Где-то за краем глаза вдруг вздыбилась вода, и призрачный дракон взмыл надо мной. Я испуганно отпрянула и резко повернула голову. В реальности ничего не было, только озерная тишь. Солнце склонилось к западу, жара сменилась прохладой. Дракон-хранитель подал мне знак? Наверное. И я, робкая, как настоящая мышь, поднялась с колен. Озеро теперь отразило фигуру в полный рост. Ранди, которая была до того, как стать фальшивым менталистом, привыкла отвечать за свои ошибки, как бы страшно ни было. И новая Ранди размытая и потому безобразная мне не нравилась. Дракону тоже. Я не хочу быть такой. Просто не хочу. А что же с Агнес? Сердце кольнуло. Она сказала, когда была по ту сторону зеркала, что все в свое время, и это было ее решение. Но сэр Алви обязательно вытащит ее. Он могущественный маг. Не я, спасатель. Зеркало теперь не действует, от меня больше вреда, чем пользы. Кто знает, сколько последствий принесет мой следующий шаг. Тошнота снова подкатила к горлу. Подобрав смятую кружевную шаль с камешков на берегу, я завернула в нее зеркало. И, спрятав, медленно пошла обратно в академию. Быстро просто не получалось, потому что подкашивались ноги. Меня трясло. Я всегда была трусихой. По дорожке рядом ползли сапфировые жуки, перекатывая перед собой черные шарики. Те увеличивались с каждым шагом, поглощая сухие листья, бумажки, крошки. Потом шары подмяли под себя жуков, став огромными, и покатились дальше сами, пока на развилке не взорвались, выплеснув из себя с десяток новых жуков с синими блестящими крылышками. И волшебные уборщики снова отправились искать мусор на дорожках и скатывать его в шарики. Я бы удивилась, если бы могла, но я просто прошагала дальше. Академия светилась огнями, величественная и немного пугающая в сумерках. Впрочем, сейчас мне стало бы страшно даже от своей тени. Впереди показались фигуры людей. Я зажмурилась на мгновение, прикусила губу, а вместе с ней и страх, как олень, удила перед прыжком в пропасть. Студенты, фонтаны, статуи, площадки — все казалось декорациями к дурной пьесе. Я шагала словно во сне и отчаянно, до безумия, боялась встретить фальшивого принца Ивара, словно увидев его, не вынесу и сама рассыплюсь на сотню шариков. И вдруг передо мной возникла широкоплечая фигура, отделившись от тени беседки. «Ранди!» Внутри все замерло. По телу прокатились буруны волнения и безумного страха. «Я искала вас», — сказала я, сильнее сжимая кулаки, чтобы не передумать. Мужчина вышел под свет яркого фонаря, интересом сверкнули фиолетовые глаза. Мягкая, обольстительная улыбка тронула его губы. «Я больше не смогу ощутить их вкус. Наверное, я больше вообще ничего не смогу». И я тоже шагнула под фонарь. Роял перестал улыбаться. «Что случилось, Ранди, вы плакали?» «Да, это не важно». «Важно. Кто вас обидел?» Я снова закусила губу, силясь не упасть, собираясь с духом. Ноги стали слабыми, совсем ватными. «Таким, как я, враги не нужны. Я сама все испорчу. Принц!» Роял встал передо мной, и я вдруг уловила его громкую мысль. «Уродец мелкий». «Нет, он не уродец. Он не настоящий». Руки Роэла замерли у моих предплечий, так и не обняв. В глазах зажглось недоумение, а я протянула завернутый в кружева артефакт и выпалила как можно скорее, потому что страх того, что грядет дальше, стал запредельным. «Это зеркало драконов. Наг, который был заперт за ним, вышел наружу и затянул внутрь принца Ивара, забрал его внешность. Я ему помогла. Обратно зеркало активировать не удается. Арестуйте меня!» Лицо Руэла вытянулось, но на мгновение. Следующее он стал предельно жестким и собранным. «Стоп. А теперь без шуток. И все по порядку с подробностями», — приказал он, хищно нависнув надо мной. «Это не шутка», — выдавила я, осознавая, что совершила еще одну ошибку. «Для меня выхода больше нет. Вообще никакого». Почему-то ноги перестали меня держать. Я начала падать, но, зацепившись за что-то размашисто, отключилась. Кто-то меня тормошил. «Ранди, Ранди, очнитесь!» В нос ударил резкий запах, я встряхнула головой и влипла затылком во что-то мягкое и раскрыла глаза. И увидела Руэла. Он склонился надо мной, а вокруг все было серым и мутным. «Я уже в тюрьме?» — — спросила я, не узнавая свой собственный голос. «Господи, дурочка какая!» — возмутился он. «При чем здесь тюрьма?» «Значит, будет сразу Десволт», — выдохнула я, и Руэл вместе с потолком закружились перед глазами. «Стоп! Не отключайся! Не отключайся, я сказал!» Голова продолжала кружиться. Он хлопнул меня по щекам, не больно, но ощутимо, рявкнул грозно. «Ранди, смотри на меня!» С усилием воли я уставилась в фиолетовые глаза, точнее, в черные зрачки. Сразу в два посмотреть не получалось, я вперилась в один. Руэл продолжал держать мое лицо в ладонях и сам смотрел на меня, не отрываясь. «У вас лоб большой», — ляпнула я, рассматривая выпуклые упрямые бугры над черными бровями и завиток каштановых волос выше. «Да, там мозги», — буркнул Руэл. «Некоторым тоже их иметь не мешало бы». «Поздно», — выдохнула я. «Поздно? Зачем в Десволте мозги? Говорят, это почти гроб, в котором человек не умер, но и не очень-то жив». «Туда только сильных магов сажают. Ты еще не доросла». «А тогда куда?» — удивилась я. Руэл приподнял меня, и я поняла, что лежу на подушке. Он сунул мне под нос стакан воды. «Пей». Я коснулась пальцами стакана, но тот затрясся так, что вода частично выплеснулась мне в лицо. Я вздрогнула и слегка очнулась. Руэл перехватил стакан, положив сверху свою руку, и поднес стакан к моим губам. «До дна!» Он напоил меня как маленькую, затем помог сесть и подал платок. И я увидела за его спиной полки с книгами, зашторенные окна, письменный стол. Стены и правда были сероватыми. «А я думала, это тюрьма», — пробормотала я. «Разочарована? Мне тоже не особо нравится то, что здесь называют кабинетом в номере «люкс для гостей». Он отошел к столу, освещенному лампой с круглым синим торшером, налил из графина еще воды, но я мотнула головой. «Больше не хочу». Руэл придвинул кресло с бархатными подлокотниками, сел прямо передо мной, широко расставив ноги. «Тогда рассказывай все. От начала и до конца». Я вздохнула и поправила волосы. Отчего-то даже в такой ситуации не хотелось выглядеть перед ним взъерошенным чучелом. Хотя какой смысл? Я преступница. «Это зеркало дали маме в деревне. Сказали, что я забыла в лавке, а я не забывала». «В той, что мы с тобой были?» «Да, я узнала, что передала жена почтальона, которая уехала к тому моменту». «Почему тебе?» Я потупилась. «Человек из темницы в другом мире сказал, что зеркало выбирает само, а потом сказал, что я наивная. Но, в общем, он не знает. Зеркало через почтальоншу передала мне его мать, мадам Хинтара». «Что за персонаж?» «Она Нак. Она хотела вызволить своего сына, брата сэра Алви, но ее завалило обломками руны. Сэр Алви не позволил ей ничего совершить». Руэл нахмурился. «Хочешь сказать, что Нак из зеркала брат ректора, Джестер Вагнер?» «Я не знаю, как его зовут». «Почему ты ему помогла?» Я прикусила губу и вздохнула, стиснула холодные пальцы, подбирая слова. «Меня затянуло в зеркало в первый раз случайно. Я запачкала его и хотела отмыть, но, подставив под воду, оказалась в другом мире. Это была темница, и там был пленник, изможденный, несчастный». «Влюбилась?» Я резко вскинула глаза на собеседника. «Нет!» «Так чего же помогать первому встречному?» «Это по-божески», — Руэл фыркнул. «А ты у нас богиня?» «Нет, но если кому-то плохо, я всегда помогаю». «Ясно. Дальше». «Тот человек, точнее, Нак, мне тоже помог, подсказал, как увеличить силу, передал уголек для дракона-хранителя. Это сработало. Магия во мне перестала скрываться, только стала какой-то другой». «Зеленые колючие лозы?» «Да, я раньше так не умела». «Как тебя приняли в академию?» «Ну, другое же я умела», — понурилась я. «Ранди, пришла сдаваться, говори уже правду». «Не могу», — отвела взгляд я. «Я дала слово. И это вообще никак не связано с тем, что я сейчас сделала». Руэл вспыхнул гневом, судя по взгляду, но сдержался. Придвинулся ко мне ближе. «Кого ты покрываешь, Ранди? Ректора Вагнера?» «Да что вы привязались к сэру Алви?» — воскликнула я. «Он, конечно, не одуванчик, но ваш принц и прочие короли его совершенно не интересуют. У него своих проблем хватает». «О, да ты влюблена в него? Чушь какая!» «Все говорят, и это чушь! К тому же ему есть кого любить, не меня!» «То есть любовь несчастная, и он тобой манипулирует?» «Это вы мной манипулируете!» «Тогда что же ты пришла ко мне?» Он вдруг улыбнулся уголками губ. «Потому что я виновата, а дело касается принца. Он не заслужил такого. Его надо спасать, но у меня не получилось. Вы отвечаете за Ивара и должны знать, что под обликом его высочества скрывается Нак, которого объявили вне закона в большинстве стран». Я глянула на Руэла и спросила совсем другим тоном. «А что он такого сделал? Мне сказал, что его упекли в темницу дядя и родной брат за то, что он тоже не такой, как все». «Угу. Его дядя король Ихигару Стерен Благонравный и брат Алви Вагнер. Но последний не участвовал в вынесении приговора. Ты разве не знаешь эту историю?» «Нет, а что случилось?» Руэл, кажется, удивился. «Ты совсем не читаешь газет?» «Мне неинтересно. Так что же было на самом деле?» Ронар Вагнер, правая рука короля Ихигару и по совместительству отец Алви Вагнера вместе с сыном Джестером Вагнером и несколькими представителями плеяды черных магов из другой страны планировали сместить короля, убив его здесь во время посещения Академии волшебства, заодно вместе со всеми, кто тут был. У меня пересохло во рту. Я сглотнула. «Как это? Разве можно убить всех?» «Не собственными руками, конечно. Они открыли портал в пустыню Храхна, где обитают драконы-демоны Аджархи. Вот они-то и рады уничтожить все живое». «Как страшно». «Весьма». «А где был сэр Алви?» «Защищал со всеми Академию, якобы. Есть те, кто считает, что он просто удачно улизнул от наказания или оказался гораздо умнее своего отца и брата и вовремя сменил сторону. Ведет себя он, по крайней мере, странно. Кстати, именно когда он занял пост главы Академии, тоже при довольно сомнительных обстоятельствах все описанное стало возможным». Вздохнув, я покачала головой. «Зря вы так думаете. Тот, кого вы называете Джестером, сэра Алви ненавидит и мечтает отомстить». «Как ты все-таки о ректоре печешься?» «Да потому что его любит моя подруга!» — не выдержала я. «И он ее! Я просто случайная фигура рядом! Не самая удачная фигура, которая все только портит!» «А как зовут подругу? Часом не Лили Пелье или, может, Наяда Сираде?» «Нет». «Агнес Ковальски?» Я посмотрела ему за плечо и постаралась сказать как можно нейтральнее. «Нет». «Значит, Агнес Ковальски. Интересно. А куда она исчезла?» «Она не из...» Я тут же прикусила язык. «Ничего меня о них не спрашивайте. Они не имеют к преступлению Джестера никакого отношения. Они тоже пострадавшие. И даже обидно, что вы...» «Что я?» Руэл перешел на свой мягкий тон. «Выглядите таким умным, а задаете такие глупые вопросы!» Руэл хмыкнул, глянул на меня из-под лобья. «Вы можете пытать меня, но о поступлении и моих друзьях я больше ничего рассказывать не стану», — выпалила я. Руэл вздохнул, нахмурился, подперев подбородок крупной рукой. «Ты в самом деле считаешь, что я мог бы тебя пытать?» Я смутилась и опустила глаза. «Не знаю. Вы же воспользовались моим доверием». «К сожалению, не только я. Ладно, рассказывай в малейших подробностях, что произошло с Иваром». Я рассказала, краснея и запинаясь. Выслушав, Руэл помолчал какое-то время, затем взглянул мне прямо в глаза. «Откуда столько наивности, Ранди? Зачем верить и открываться всем подряд, каким-то парням в зеркале?» Руэл сделал паузу, а потом начал говорить медленно и спокойно, словно сам себе. «Ты помогла и поверила, потому что он не такой, как все? Так? Тоже? То есть, как ты? А ты росла среди людей, но больше любишь леса, природу, и они тебя тоже. Но ты не природник. Северные леса вокруг — ареал. Ты Хендер». Мне стало дурно. Я глянула на него растерянно. Стоило огромных усилий промолчать. Аруэл кивнул, словно моего изумления было достаточно, и продолжил. «С тобой что-то случилось в этих самых лесах. Возможно, именно тогда, когда там был Алви Вагнер, маг с недюжинным даром, и Агнес Ковальски, лучшая студентка его курса, осужденная королем за незаконные манипуляции сознанием, Роэл придвинулся ко мне еще ближе, внимательно наблюдая за моими реакциями. «А еще мы имеем разрушенную древнюю руну. Внезапно миролюбивый ареал Хендеров, последнее время бывший на пороге войны с людьми. Песчаного духа, который вдруг успокоился, и девушку, которая не знает, что делать с магией, потому что совсем не маг, но обладает волшебством совсем неизвестного рода, великолепно бегает, божественно сложная, чувствует природу, как никто другой. Она менталист, который совсем не менталист, уж точно не уровня этого учебного заведения». Пораженная его рассуждениями, я закусила губу. Роэл продолжал. «К тому же мы имеем нервного сэра Алви Вагнера и странную зверушку, неизвестную науке. А еще нельзя выбросить тот факт, что сама Агнес Ковальски исчезла. Зато на плече у ректора появилась не игрушка, не ватрушка, а неведома зверушка. Какие выводы я должен сделать?» «Я не знаю». Во рту у меня наступила дикая сушь. Роэл снова протянул мне стакан. Я вцепилась в него и выпила сама, уже не расплескивая содержимое. «Дальше интереснее, если верить тебе, а я не имею оснований не верить. Учитывая, как ты рвалась в тюрьму со своим чистосердечным признанием через зеркало драконов, редчайший и очень дорогой артефакт, который внезапно оказался в руках самой непонятной студентки, похищают принца моей страны. При этом ректор велит всем зеркала сдать. Занятная картина получается, очень загадочная». «И что вы будете с ней делать?» — затаив дыхание, произнесла я. «Для начала проверю зеркало. Оно активируется водой?» «Да». Роэл решительно встал и протянул мне руку. «Пойдем». «Я?» «Ты, разумеется. Так или иначе, но тебя зеркало выбрало посредником. Думаю, потому что ты уже была в другом мире, хотя бы мельком. А я не был, но решил за тебя. Побудешь медиумом и в мирных целях». Он смотрел на меня выжидающе. Я медленно поднялась и осторожно вложила пальцы в его горячую ладонь. Роэл подтянул меня к себе. Я оказалась совсем близко и вдруг заволновалась. Но совсем не из-за зеркала или тюрьмы, а просто из-за ощущения его близости и запаха. И от того, что, несмотря на все, он по-прежнему вызывал во мне восхищение, теперь с примесью страха. Как глупо в такой ситуации, но от его рассуждений и прикосновения мне стало гораздо легче. «Что такое?» — улыбнулся вдруг он, словно сменил гнев на милость. «Нельзя быть таким умным», — заметила я. «Я еще и крайне настойчивый», — ответил Руэл. «И все, что ты не договорила, я точно узнаю. Так что лучше сознавайся во всем сразу, сэкономишь время». Я мотнула головой. «Нравится восхищаться мной в процессе?» Совсем близко к моим губам произнес Роэл. И я сама не знаю, как ответила. «Да».